как взрослого. В конце концов и ему дали слово. Василек вскочил и крикнул сквозь слезы: «Говны вы все, вот что!» Не знает он, как там и что решилось. В школе его оставили. С той поры Василий Малыгин усвоил для себя одно правило, которое мог сформулировать только в 9 классе. Кроме себя любить некому. Так и жил, так себя и настраивал. «Ох, эгоист ты, Васька!» — говорили ему товарищи в институте. «А ты, душа парень, а ну дай-ка мне конспект по фармакушке». «Так экзамен же, то-то». Чтобы держать свою линию, ему надо было все уметь, все делать и делать лучше других. Способности у него были не очень большие, и он брал прилежностью, аккуратностью, упорством. В избранной им профессии, хирургии, эти качества как раз и имели первостепенное значение. В науку он не лез. Диагностика не его конек, а вот практика. Ремесло — это то, что его привлекало. Еще в институте, бывало, он часами возился с зажимами, скальпелем, иглами. Мог наспор разрезать определенное количество листочков папиросной бумаги. «Ну, Васька, ну ты даешь!» — восхищались товарищи. Он обычно молчал, но в груди разливалось сладкое чувство самоудовлетворения. Став врачом, он до автоматизма отработал приемы каждой операции. Он взял на себя обязанности патолога-анатома и помимо положенного вскрытия уже для себя проводил операции на трупах. Он бросил это занятие лишь после того, как жена категорически заявила: «Кончай, я не могу, от тебя несет формалином, будто тебя из банки вытащили». Через год-два такой работы у него появились скорость, уверенность, которая вскоре перешла в самоуверенность. В своем районе он делал все операции, больше оперировать некому было. У него имелись неограниченные возможности, и он не отказывался от них. Жаден был до каждой операции, не упускал ни одной, делал все, от панориция до резекции желудка. Когда он в отчете написал о том, что проделал за год, ему не поверили. Из области приехали поверяющие. «Прошу в операционную», — пригласил он. Ему предлагали работать в области, в больнице, в клинике. Он не соглашался. В своей рай-больнице он был царь и бог, и это его устраивало. Он пользовался не только неограниченными возможностями, но и неограниченным авторитетом. Его самолюбие укрепилось, оно торжествовало. Ему нравилось, когда спрашивали: «А что Малыгин сказал?» «А к Малыгину обращались?» К нему приезжали из других районов, с ним консультировались коллеги даже из областного города. В нем появилось чувство непогрешимости и властности. Неограниченный авторитет сделал свое дело. Он уже не мог терпеть чьи-то возражения и чьи-то другие мнения. Они выводили его из себя, раздражали. К единственному голосу он мог лишь прислушиваться, с ним одним считаться, к своему голосу. Его характером были недовольны в райздраве, в райкоме, но он отлично оперировал и с ним считались, закрывая глаза на трудный характер. Когда началась война, он в первые дни отправился на фронт. Попал в медсанбат и ни за что не хотел уходить из него, как когда-то не желал уходить из райбольницы. Его награждали, мирились с его тяжелым характером, отвечая на все претензии к нему односложно: «Зато, хирург, будь здоров». И по сю пору служил бы он в своей краснознаменной стрелковой дивизии, не произойди непредвиденная история. Во время боевой операции из армии приехал новый поверяющий, тоже хирург. Врач этот был не старше майора Малыгина,